Значит, сегодня мы с вами будем беседовать о целеустремленности. Целеустремленность – это сила разума. Это сила разума. Если, допустим, понять, что такое разум, что он – это субстанция, состоящая из знания, которая стремится к цели, к счастью, то сама по себе способность, возможность стремиться к цели называется целеустремленностью. Причем это не механическая вещь. Мы не можем, как мышцы качаем, увеличить целеустремленность с помощью каких-то мероприятий. Целеустремленность увеличивается с помощью веры. Некоторые люди думают, что можно, допустим, быть целеустремленным, потому что есть такое качество характера само по себе. Но само по себе оно не возникает, это нужно развивать. Целеустремленность означает сильная вера, или даже не вера, а уже ощущение присутствия счастья в том направлении, в котором хочешь действовать. Там больше счастья. Чувствуется, что там больше счастья. По-другому, другой целеустремленности не бывает. Если человек сильно хочет добиться чего-то в своей жизни, просто там из чувства гордости, там, или из упрямства, или наспор, это называется как-то по-другому. Но сама по себе целеустремленность – это качество, не зависящее от психического или физического состояния человека. Будь человек болен, или будь он психически, допустим, нездоров, если он вкус к счастью чувствует, в любом состоянии сознания он будет двигаться в этом направлении. И поэтому это является самым надежным качеством характера – целеустремленность. Потому что даже если человек совершил оскорбление, и он деградирует, то если он при этом сохранил целеустремленность, то у него нет никаких шансов деградировать полностью. Точно так же, как пружина, она отпружинивает потом вверх, так и человек, которого судьба прижимает к низу, он все равно взлетит вверх, потому что его влечет вкус к счастью. Поэтому самое дорогое, что у нас есть в этой жизни – это вкус к счастью, который мы чувствуем в своем собственном сердце. Оказывается, что вкусов к счастью очень много. И люди не придают слишком много этому значения этому процессу. Но веды говорят, что это самое главное в жизни. Потому что достаточно просто почувствовать нужный вкус к счастью, и вся жизнь меняется сама. Не нужно ничего делать. И поэтому так разумные люди так сильно хотят встречи со святыми людьми. Они так сильно жаждут встречи со святыми людьми, что они готовы пройти там через всю землю, там перелететь, чтобы увидеть святого человека. Почему? Потому что как только человек чувствует вкус счастья святого человека, немедленно вся жизнь его меняется. Все препятствия становятся непрепятствиями. Все привычки отваливаются сразу, сами. Почему? Потому что у него все привычки находятся в разуме, и целеустремленность находится в разуме. Почему так хочется что-то делать, то, что не хочешь делать? Потому что разум тоже устремлен туда. Таким образом, бывает два вида целеустремленности. Многоветвистая целеустремленность и однонаправленная целеустремленность. Люди, которые не чувствовали в своей жизни настоящего вкуса к счастью, они имеют многоветвистую целеустремленность, то есть их желания многогранны, многосторонние. Им хочется то-то, все. Их раздирают желания всевозможные. И они не знают, чем заниматься в жизни, потому что желаний очень много. Но человек, который почувствовал высший вкус к счастью, духовный вкус к счастью, его уже ничего другого не интересует. Он не может привлечься ничем другим. Потому что этот вкус, он настолько сладкий, что невозможно и быть счастливым от чего-то другого. Ни слава, ни успех, ни красота жены, ни деньги не могут человека сразить так, как вкус к духовному счастью, так, как любовь к Богу. Поэтому существуют как бы разные виды целеустремленностей, И они дают разные результаты человеку в жизни. Так, духовная целеустремленность означает, что цель или вкус к счастью самый высокий, самый сильный. И в результате человек устремляет все свое существование к Богу. Что бы он ни делал, он думает о Боге. О ком бы он ни говорил, он думает о Боге. Что бы он ни делал, он это делает для Бога. Понимаете? Это состояние сознания, оно является очень возвышенным. И человек, который действует таким образом, несмотря на то, что даже, то есть не только получает большое счастье в течение своей жизни, не только счастье он получает, он сжигает все свои грехи. Представляете? Кажется, что надо для того, чтобы сжечь свои грехи, нужно очень тяжело трудиться, да? Нужно аскезы совершать. Веды говорят, это не быстрый путь к счастью. Самый быстрый путь к счастью – это любовь. Когда человек чувствует любовь к Богу, он сжигает все свои грехи, просто потому, что он чувствует эту любовь, и все. И не нужно больше ничего делать. Нужно просто любить. Любовь – это самое высшее чувство, которое только существует в этой вселенной. И оно стоит, оно выше всех других чувств стоит. Но любовь — это не дешевая вещь. Вы можете полюбить девушку, которую там мужчина, может полюбить девушку, которую он никогда не видел и не слышал? Нет. Также нельзя полюбить и Бога, если ничего не знаешь о нем, никогда его не видел. Поэтому любовь к Богу является самой дорогой вещью в этой вселенной. К ней стремятся все высшие живые существа. Это очень редкий дар. Не надо думать, что это дешево. Как человек пришел в храм, посмотрел там все, посмотрел вокруг. Я ничего не чувствую. Хорошо, ты ничего не чувствуешь. Ты когда на работу приходишь, ты зарплату сразу чувствуешь в своем кармане, нет? Для этого надо хотя бы месяц поработать, чтобы зарплату в кармане почувствовать. От этого получается немножко счастье. Но любовь к Богу – это такое большое счастье. Как можно его почувствовать за одну секунду? Так? Для этого надо много трудиться. Поэтому есть люди дешевые по своей природе, а есть люди дорогие. Дешевые – это те люди, которые дешево хотят быть счастливыми. Поэтому они употребляют наркотики и все прочее. Они думают, что счастье можно легко достать. Но счастье – это не дешевая вещь. Она для него требуется трудиться. И труд не заключается в том, чтобы копать лопатой, махать лопатой там или еще что-то делать. Труд, самый высший труд, это труд разума. И труд разума, самый главный труд разума, это слушание и молитва. То есть молитва дает возможность. Что такое молитва? Это непосредственная, это вещь. Вот что такое молитва? Люди спрашивают, ты что делаешь? Говорит, молюсь. Что? Молюсь. Я говорю, ты чего делаешь? Потому что ты молишься, это не действие. Это просто там твоя шизофрения. Ты чем занят? Я молюсь. Человек не понимает, что это действие самое высшее и самое нужное в жизни. Мы, находясь на умственной платформе, не на платформе разума, мы понимаем, что копать лопатой – это действие. Что чертить чертеж – это действие. А молитва – это не действие. Ведь вот какое действие означает, что ты прикладываешь усилия к чему-то и получаешь какой-то результат. Когда молишься, какой результат? К чему усилия прикладываешь? Когда человек повторяет имя Бога, он усилия прикладывает к Богу. Потому что веды говорят, что когда человек произносит имя Бога, немедленно Господь появляется на его языке. Он воплощается там. Говорят, сколько воплощений Бога, сколько хочешь. Когда человек произносит имя Бога, Господь воплощается у него в языке. И он таким образом контактирует с ним непосредственно, немедленно. И когда человек это делает часто, то что происходит с ним? Действие его деятельность находится в разуме. Он прикладывает свои усилия в разуме. Он направляет свой разум в сторону духовного счастья. И таким образом он постепенно начинает чувствовать вкус от повторения имени Бога. Или молитвы. Допустим, христианской там и так далее. Это является самым высшим действием. Потому что такой человек, что бы он ни делал в своей жизни, он защищен от всех проблем. От чего возникает, что такое проблемы теперь, давайте. Давайте разберем, что такое проблемы. Давайте механизм возникновения нервозности разберем, как это происходит. Мы говорим, я сегодня был спокоен. Что такое спокоен? Это значит, сила счастья капала нам на мозги. Чуть-чуть капнуло, и нам раз, хорошо стало. Бывает, по судьбе планеты хорошо встают, и счастье раз, капнуло чуть-чуть. И люди думают, что я вот сделал вчера такого, что мне так хорошо было. Да просто время пришло. Планеты встали как надо, стало хорошо. Чуть-чуть капнуло счастье на мозги. И мы чувствуем хорошо. Все. Делать ничего не надо, значит. И так хорошо, зачем что-то делать, да? И когда кто-то пришел и испортил настроение, что произошло? Связь с этим счастьем, которая была до этого, или целеустремленность, она оп, оборвалась, и человек начинает метаться. У него нет поступления счастья в организм. Мы же живем для счастья. Мы все наркоманы. Мы хотим счастья. Если удовлетворение, что такое? Это когда мы связаны с каким-то источником счастья, и чувствуем, счастье идет, нам хорошо. Когда счастье прекратилось, нам плохо. Мы начинаем нервничать, злиться, суетиться. Так? Теперь давайте разберем ситуацию. Человек связан с сильным источником счастья и сильно связан с ним. Теперь у него произошло горе там или еще что-то. У него связь оборвется? Нет. Точно так же, как река. Есть маленький ручеек, который можно быстро перекрыть. А есть огромная река, которая течет с огромной скоростью. Так? Попробуй ее перекрыть там какое-то, пусть даже горе, пусть даже блокирует его движение жизненного воздуха, это горе полностью в его теле. Все равно сила счастья накопится и прорвет, плотина прорвет. Невозможно остановить. Таким образом, счастье может поступать к нам в разум маленьким тоненьким ручейком, и это означает умиротворение. Оно может поступать чуть побольше ручейком, это называется радость. Еще более сильным ручейком, это называется ощущение счастья. Еще более сильным ручейком, и это называется вера. Еще более сильным ручейком, это называется твердая вера. Еще более сильным ручейком, уже почти речкой, это называется видение цели своей жизни. Понимаете? И целеустремленность это само движение вот этой вот ручейка или реки. Понимаете, движение может быть очень сильным, прочным или очень маленьким, нестойким. Веды говорят, что каждый день наша целеустремленность замыкается, как бы блокируется событиями, как плохими событиями, которые приходят к нам в жизни. Каждый день это происходит. Вот утром просыпаешься и заново надо опять свою целеустремленность опять культивировать, если ты хочешь, чтобы она была. Потому что если плыть просто по течению, как говорит Кашпировский, то в этом случае мы будем получать один день есть счастье, другой день нет. Нет. Но если мы понимаем, что у нас есть свобода выбора, иметь счастье или нет, каждый день, мы хотим каждый день счастья или нет, значит, надо действие, которое какое-то совершать с утра, чтобы этот ручеек расширять, чтобы поток счастья шел каждый день все больше и больше. И веды говорят, очень просто. И откуда ты счастье чувствуешь? Рано утром время счастья. Это время счастья. Поэтому возьми и по утрам. И повторяй молитву или мантру, какая тебе нравится. Час, полтора, два утром. А потом занимайся всеми другими делами. И ручеек счастья каждый день у тебя будет течь хорошо. А придет время, он будет сильно уже очень течь. И что тогда происходит? Человек, работая, не испытывает трудностей. Он трудится, как все, он ругается с женой, как все, но он не испытывает как бы вот этого ощущения. И верующие люди, они первое время похожи на, как это можно сравнить, на таких промасленные такие есть люди, которые маслом питаются, там, допустим, как это, допустим, работают на масло, на этом вот, на молочном комбинате. Их смотришь, они такие все промасленные, такие хорошо, вот румяненькие такие. Вот человек, который к ключику дорвался, к источнику счастья, он всегда ходит такой ему хорошо. И как бы людей таких, которые верят вот в Бога очень сильно, их часто считают, что они какие-то ненормальные. Почему? Потому что чего хорошего-то? Страна страдает, а он ходит, ему все равно. Понимаете? Почему страна-то страдает? Потому что нет цели. Есть цель всей страны, может быть целью всей страны. Сейчас у нас нет как бы религиозной, духовной организации государств. Но когда она была, духовная организация, когда стоял святой царь в приправлении, то его целеустремленности хватало на всех жителей страны. Это в Ведах описывает. Когда заступает направление святой царь, немедленно вся страна испытывает умиротворение. Все проблемы пропадают. Так, например, 5000 лет назад правил Махарадж Парикшит, такой царь. Он правил всей землей. Тогда такое правление было. И на всей земле не было горя. Люди все понимали, если даже какие-то болезни, они не испытывали горя, потому что его силы, вот этой вот ручейка счастья, его реки счастья, хватало на всех. Он заботился о всех. Даже животные испытывали умиротворение в этом царстве. Потому что психическое состояние, психоз, что такое психоз? Это когда вот это вот отсутствие счастья, оно распространяется на многих людей, это ощущение отсутствия счастья. И люди начинают нервничать. Вот почему, допустим, кто знает военное время, и хочешь быть счастливым, но не можешь. Потому что прикрывается краник. Психоз начинает, человек метается. Он вроде бы ему, что, ну живи себе, у тебя пища там есть немножко, живи. Он метается, он не может, ему бежать куда-то надо. Не хватает счастья. Почему люди пьют? Не хватает счастья. Не хватает вот этого источника счастья. Не хватает любви. Поэтому целеустремленность является самым надежным качеством, которое дает возможность человеку как-то в жизни решить все свои проблемы. Вот. Но надо знать, что человек не может рассчитывать на то, чтобы целеустремленность у него поддерживалась сама собой, его сознание. В этом заключается проблема. Потому что каждый день нам приходит плохая карма и обрубает наш ручеек счастья каждый день. Поэтому человек, чтобы поддерживать себе целеустремленность, должен каждый день с утра сделать себе практику или молиться, или желать всем счастья, если он не верит в Бога. Можно просто желать всем счастья. Или читать мантру, там, согласно ведической традиции. Результатом целеустремленности является решимость. Что такое решимость? Это сильное желание преодолеть трудности, связанные с прекращением вот этого источника счастья. Допустим, человек говорит, я не могу соблюдать режим дня, мне не хватает силы воли. Что такое сила воли? Мы понимаем под этой фразой то, что надо встать, напрячься, надуться, да? И потом лопнуть, да? Не хватает силы воли. Нет такого понятия силы воли, как вот это, вот, которое вот мы сейчас решили. Это не является силой воли. Это просто попытка как-то удержать, перераспределить жизненный воздух в своем организме. Но это не дает никакого результата. Человек, когда спит расслаблен, у него какая сила воли? Он не может напрячься. Но если у человека есть целеустремленность, решимость возникает. Что это значит? Он уже с вечера хочет рано утром проснуться. Не рано утром он хочет проснуться, рано утром, а вечером он уже ложится спать, думает, я так хочу рано утром проснуться, ему хорошо от этой мысли, потому что он источник счастья чувствует. И поэтому, если человек действительно правильно проводит утреннее время, оно именно нужно для молитвы, оно предназначено для молитвы. С 5 там, до 7 часов, с 4 до 6, там, неважно. Тогда человек испытывает большое счастье, просыпаясь рано утром. И весь день у него проходит счастливо. Как он встал утром, так, как говорят, с какой ноги встал. Не с какой ноги, а с какого звука. Каким образом? И следующий момент. А в течение дня тоже можно поддерживать этот ключик счастья, краник. Надо просто на весь день включать музыку святого человека какого-то, духовную, какой вам по вере подходит. Вы включаете на весь день тихонько, чтобы во всей квартире было слышно. Но есть сейчас много уже систем, постоянно крутится, играет. Допустим, CD-диски вот эти вот, CD-проигрыватели, они надолго хватают. Несколько лет можно непрерывно крутить. У меня вот один стоит, Он дешевенький какой-то, я купил, я думал, на несколько месяцев хватит. Он уже третий год у меня шпарит без перестановки днем и вечером, и ночью, без перерыва. И все, Бог дает возможность. И слушаешь постоянно святого человека, а постоянно испытываешь счастье. Краник не закрывается, источник счастья приходит в голову. И оказывается, что все йоги, истинная цель йоги, она заключается в том, чтобы достичь вот этого состояния целеустремленности или стойкой концентрации внимания на истинном источнике счастья. И человек может это сделать очень просто. Веды говорят, самый простой метод сейчас в нашу эпоху – это повторение имен Бога. Потому что все остальные методы, они как бы помогают этому, но они не дают хорошего результата, потому что мы настолько несовершенны, что мы не можем ни аскезами нормально не заниматься, мы не можем нормально заниматься ничем, в общем-то, никакими практиками фактически. Хатха-йогой мы не сможем с помощью восьмиступенчатой йоги достичь совершенства, потому что она настолько сложна. Чтобы заниматься восьмиступенчатой йогой нормально, надо жить в Гималаях, питаться там маленькой горстью пищи в день, терпеть и голод, и все остальное, и сидеть постоянно в этом вот такой позе, как бы вытянутой. И для того, чтобы достичь восьмой ступени йоги, веды говорят, что в наше время нужно перевоплотиться раз 50. Потому что где-то 5-10 тысяч лет требуется для того, чтобы достичь последней ступени обычно. А в предыдущие эпохи, две эпохи назад, люди жили по 10 тысяч лет. Поэтому им не было проблем сесть с самого начала и до самого конца там позаниматься и отправиться в духовный мир. Но сейчас у нас нет такой возможности. Мы не можем гарантии иметь, что мы в следующей жизни родимся, опять так будем там же в Гималаях находиться. Есть и такие йоги, которые так делают. Допустим, вот в прошлом году проходила Кумбхамела в Индии. Она огромная была, там было несколько миллионов человек святых. Собиралась. Вот. Я там был. Я не то, что там святые. Но вот люди рассказывают, что некоторые йоги появляются прямо из воды. Омываются там, заходят опять в воду. А некоторые прилетают с неба. Омываются и опять улетают. Вот такие вещи бывают. Нам и не снилось это все. Их можно увидеть только раз в 12 лет вот там в одном месте и все. Поклониться и до свидания. До следующего раза. Вот. Нам и не снилось, что люди такие бывают, которые в человеческом теле, рождаясь, могут там перемещаться по воздуху, как Серафим Саровский и его послушники видели несколько раз, как он летал по воздуху, куда-то ему надо было срочно. Вот. Это все возможно, имея очень совершенное тело. Мы не можем как бы похвастаться этим. Веды даже описывают, как летать по воздуху без всяких проблем. Оказывается, что если взять ствол дерева, ветку даже от ствола дерева, которая ударила молния, то первый элемент огня там настолько сильно присутствует в этой ветке, несмотря на то, что она не горит, что можно с помощью определенных мантр направить этот первый элемент огня таким образом, что как бы будет преодолена сила гравитации. И человек садится на эту ветку и взлетает. И это называется у нас бабка-ёшка. Женщина, которая занимается йогой. Другими словами. Потому что когда христиане пришли 2000 лет назад, как у нас всегда в России бывает, предыдущие были хорошие, потом мы пришли, они стали плохими. Вот, то есть все как бы предыдущая религия, а на всей территории... И на вашей точно так же территории. Здесь была ведическая культура везде. То есть буквально 3000 назад везде была ведическая культура по всей территории Земли. И ваш язык очень похож на санскрит. Вот как у вас собака звучит на вашем языке? А? Сунс? Вот на санскрите она звучит шуни. А? Это возможность Цуни тоже звучит так. То есть это очень много таких совпадений. Понимаете, у вас язык очень... Некоторые шлоки Бхагавадгиты можно вам без перевода читать. У вас очень много совпадений. Понимаете? Точно так же в других языках во всех. Но мы забыли это все, эту культуру, к сожалению. Итак, человек, в зависимости от его силы целеустремленности, он находится под влиянием трех сил. Первая сила называется сила невежества. Это означает, что его окружают невежественные люди, у него плохая работа, над ним постоянно издеваются. Он испытывает болезни, страдания, он подвержен вредным привычкам. У него всегда или нет денег, или они достаются с помощью насилия, нечестным путем. Это означает, что такой человек совсем не чувствует высшего вкуса к счастью. Он чувствует вкус, идущий с низших планет, который говорит ему: «не обманешь, не проживешь». Пословица оттуда, вот это же тоже истина, не обманешь, не проживешь. Это истина, которая идет с низших планет. Люди говорят: ну это же правда. Я говорю: да, это вид правды, но это не та правда, которая всем счастье приносит. Или, допустим, не в деньгах дело счастья, а в их количестве. Это уже в гуна-страсти. Сила страсти так дает такое знание людям. Итак, человек, который не имеет... Он имеет целеустремленность тоже, человек невежественный, он устремлен, мог же банк грабануть, допустим, он может к этому год готовиться, он очень решителен в своем. Но эта целеустремленность, какие чувства у него вызывает? Что у него возникает? Страх или осторожность, там, да? Или желание насилия совершить, гнев, там, жестокость, да? И это называется счастьем, да, когда он потом в результате этих чувств, когда год он это испытывал, потом он получил свои деньги на время. И он испытал счастье, да, от этих денег. Но потом он сразу понял, что его скоро начнут искать. И опять у него появился страх. Таким образом, когда сила невежества на тебя влияет, невозможно быть счастливым. Точно так же, как сила страсти, когда влияет, что она делает? Какая целеустремленность у людей в страсти? Она говорит: деньги – это счастье, самое главное. Если будут деньги, можно уже все остальное, и духовной практикой надо заниматься, будешь заниматься, когда есть деньги. Деньги – это главное, сила страсти. В основном на земле люди живут под влиянием этой силы. Мы родились как бы с этим состоянием разума таким, у нас разум с этим связан, с этой идеей. Мы не понимаем, что бывает как-то по-другому. И человек, который сильно привязан к деньгам, он не чувствует себя удовлетворенным, если деньги не капают потихоньку. Или там сильно не капают. Он не чувствует счастья от этого. Понимаете, у него беспокойство возникает. Он думает: так как будем жить? Понимаете идею, нет? И оказывается, что здесь, в гуне страсти, есть одна хитрость. Она заключается в том, что чем больше человек жадничает, привязывается к деньгам, тем больше он устремлен к деньгам, тем меньше ему жизнь дает денег. Вы заметили, чем больше работаешь, денег все меньше становится. Пытаешься деньги все больше и желать, а и как бы раз, а их не поувеличивается. А время рабочего меньше становится, здоровье меньше становится, отношения со всеми портятся, потому что их не поддерживаешь, отношения с людьми. Веды говорят, чем жаднее человек, тем он будет более нищим в этой или в следующей жизни. Эта аналогия прослеживается везде. Если у человека болит печень, он думает о печени, боится за свою печень, она будет еще более больной. А если человек в страсти отвлекается от нее, она как бы не сильно страдает, но и не сильно выздоравливает от этого. Потому что есть же причина, от чего она болела. И в этом заключается хитрость. Она заключается в том, что гуна страсти привязывает человека к тому, что лишает его счастья. Как это происходит? Человек, настоящий, находящийся в страсти, он целеустремлен в том, чтобы преодолеть трудности извне. Ему кажется, что там причины моих проблем, на моем производстве, там мои близкие мне мешают жить, эти мне мешают быть, мне не хватает лекарств, там извне причина, надо урвать что-то, извне урвать надо. Вот, и когда я не могу урвать, у меня возникают проблемы, мне плохо там, туда-сё, мешают мне жить, я испытываю страдания. Гуна страсти, вместо того, чтобы показать человеку, что у него проблемы все внутри, от его неправильного характера, Она заставляет его все чувства наружу повернуть. И люди говорят, да некогда мне на эти лекции ходить. Ну пусть он болтает себе. Надо же жить. Жить надо. А жить означает деньги зарабатывать, там дома прибираться, туда все. Потому что дома не приберешься, бардак. Бардак, счастья нет. Чувства направлены вовне. Все. То есть невозможно... Нет, это не значит, что святые люди все в бардаке живут. Нет. Так, я посмотрел, такая идея. Ага, вот он к чему нас ведет. Нет, речь идет о другом. Есть первостепенной важности вещи, есть второстепенной. Деньги никому не помешают. Вопрос только для чего. Если человек привязан к деньгам, то куда он денет деньги? Чтобы сделать так, чтобы деньги увеличивались. Деньги деньгами будет делать. Вот если человек... И он никогда... Он скажет, какие босоножки? Надо вкладывать. Через 10 лет. Опять. Какие босоножки? У нас завода не хватает. Для завода надо вкладывать. Через 20 лет. Какие босоножки? Надо вкладывать. Через 30 лет. Раз, умер. Для чего жил? Если он стремился к деньгам, ну, я, конечно, это не значит, что все такие скупые. Но такая скупость, она присутствует. Человек, когда стремится к деньгам, он, понимаете, у него идея основная – делать больше денег. Он думает, что в этом заключается счастье. Чем больше денег, тем больше счастья. Но деньги же приходят по судьбе. Чем больше благочестия человек сделал, тем больше у него будет денег. Он думает, что если он обхитрит, там вывернется, то деньги придут. Оказывается, хитрость сама по себе дает человеку возможность получить деньги. Но при этом у этого человека забирается откуда-то с другого места. Количество общего благочестия все равно одинаковое. Допустим, деньги получил, здоровье меньше стало. Думаю, сейчас деньги буду получать, будет здоров, буду счастлив. Начинает вкалывать, деньги получает, здоровье меньше становится. Потому что когда чрезмерный труд отнимает здоровье. Дальше думает, нет, не буду вкалывать интенсивно, буду помедленнее, но подольше. Отнимается время. Предназначены для свободы, для счастья, так? То таким образом деньги же за что-то отдаются всегда. Мы его обкрадываем, или семейные отношения портятся, я не уделяю времени семье, здоровья нет, вот, денег тоже нет, в конце концов. Потому что когда нет счастья, тоже деньги уже человек не может, у него силы не хватает зарабатывать деньги. У него ни здоровья, ни счастья, ничего нет. Ему уже это производство 100 лет не нужно. Понимаете? Некоторые люди могут рвать на себя всю жизнь. И они думают, о, я мощный, всю жизнь, я богатый. Там лекции меня эти все не волнуют. Понимаете, что там говорит? В следующей жизни он будет нищим. Почему? Потому что он все время тащил на себя и никому не отдавал. Деньги предназначены для общего счастья. Если человек, имея их, сможет распределить счастье на всех, тогда он в следующей жизни опять богатым рождается. Но это возможно только в благости делать. Благостные люди не означают первый признак благости, гуны благости. Со всех сторон идет счастье. С какой только не возьми. Здоровье. Дальше. Средства на жизнь. Слава, почет, уважение. Все. Хорошая жена там, хороший муж, хорошие отношения со всеми. Все есть. Человек, который находится в благости. Благость означает жить бескорыстно. Желание жить, сильное желание жить бескорыстной жизнью. Но откуда его взять-то, это желание бескорыстной жизни? Только из одного места. Только если человек понимает, откуда берется счастье, как его достать, только такой человек способен быть счастливым во всех отношениях, как в материальном, так и в духовном, потому что его разум направляется в ту сторону, которая приносит с собой счастье. В эту сторону он идет. Это называется звук. Сила это называется звук. И какой звук? Матершинный звук привязывает человека к гуне невежества. Чтобы находиться в связи с этой силой, чтобы испытывать покой. Человек, который находится под влиянием гуны невежества, он должен материться постоянно. В этом заключается его мантра. Он повторяет ее каждый день. Столько, сколько положено для его счастья. Если он как-то не повторил, он думает, чего-то не хватает. И он потом вспоминает, чего не хватает, начинает потереться, ему спокойно становится. То есть он устанавливает связь с источником своего счастья, гуна невежества. Мантрой страстных людей являются деньги, как я уже сказал. И они повторяют каждый день. Они общаются, вот если они не общаются на эту тему, их куражит, им надо поговорить. И вот когда они встречаются с кем-то, или, допустим, самим собой, если никого нет, начинают размышлять, сколько денег сегодня заработал, сколько завтра, сколько вчера. Вот, и он начинает размышлять там, завтра по 5 рублей, но большие, но завтра, сегодня по 3, но маленькие, но сегодня. Думаю, выбирай завтра по большие, но по 5, сегодня маленькие, но по 3. Там про раки, знаете, оценка. Это как раз деятельность ума в состоянии страсти. Человек ничего не соображает. Он постоянно прокручивает одно и то же в своей голове. Сколько там он заработает, какая у него будет зарплата, там чего, когда он ее будет получать, как он пойдет ее получать, куда он завернет. Вот, и все прочее. То есть это в мозгах постоянно крутится этот кинофильм. И чтобы от этого отвлечься, ему надо включить телевизор, который это тоже мантра является людей в страсти. И там о том же самом. То добился успеха, как только ему в морду дал, там, как это он заслужил уважение там, и так далее. Невыносимая жизнь. Невыносимая. Как можно жить постоянно, чтобы эта вот копилка, вот катушка в голове постоянно крутилась? Невозможно же жить. И человек расходует свою психическую энергию на все это, на это все. Он устает. Человек в страсти постоянно сильно напряжен, не может отдохнуть. Ему поэтому надо курить, кофе пить, чтобы снять все напряжение как-то. Но когда человек находится под влиянием силы благости, он естественным образом счастлив, и при этом не надо никуда рвать, потому что чувства направлены внутрь. Человек ищет недостатки в самом себе всегда, и он счастлив их преодолевать. Он говорит, ура! Вот ко мне иногда на консультацию приходят благостные люди. Он говорит, скажите мне, пожалуйста, какие у меня есть недостатки? Я говорю, такое-то, такое-то. Такое счастье в глазах появляется, как будто я там, я не знаю, что сказал, там комплиментов куча. Я говорю, у вас там проблема вот с этим. Человек такой счастливый становится, да? Я столько мучилась понять это, и наконец поняла. Понимаете? Такое счастье, ура, теперь буду с этим бороться. Ну, человек в благости, он счастлив знать о себе недостатки. Попробуй человеку страсть сказать его недостатки. Это будет смертельный номер. Он скажет, там такой. А человеку в невежестве, если недостатки сказать, он вообще ничего не скажет. Он просто возьмет и сделает массаж точечный. Вот и все. Понимаете? Разница между этими тремя категориями людей. Поэтому человек может, должен поменять по своей воле силу, влияющую на него. И это возможно только с помощью свободных действий, то есть действий, направленных на тренировку разума. Мы должны научиться действовать не только телом там, или умом, рассчитывая там все, продумывая. Мы должны научиться действовать в разуме. Действие в разуме может быть только одно. Это повторение силы, которая связывает с источником высшего счастья. Это не деньги, не деньги, не деньги, то, что мы повторяем. Эта сила называется Господь. Единственная сила, которая идет свыше, духовная сила, это повторение молитвы, связанной с Богом. Или мантры, там, повторение имен Бога. Вот. И почему я говорю повторение имен Бога? Потому что веды говорят, что для того, чтобы обеспечить нам сохранность во время контактирования с Богом, нашего бескорыстия, мы должны повторять такую, как бы, молитву, в которой нет никакой просьбы. Понимаете, иначе корысть появляется. И когда человек просто прославляет Бога, повторяя его имена, таким образом эта молитва является самой совершенной. Почему? Потому что ты ничего от Бога не хочешь, ты естественным образом ему служишь, потому что повторяешь его имена. Некоторые говорят, а молитва-то не закончена. А в чем она заключается, вы ее не закончите? А как, в чем? Надо же это, дальше потом, ты повторил имя Бога, а потом дальше что надо делать? Надо что-то попросить? Эта молитва такая, она не приводит к благости человека. Почему? Потому что эгоизм-то остается, он для себя хочет действовать, не бескорыстно. Высшее счастье, краник этот, можно открыть только бескорыстным поступком. Только когда человек сделает для Бога, хочет что-то сам. Мы можем что-то для Бога сделать? Можем? Мы можем повторить его имя. Это называется деятельностью для Бога. И в результате Бог тоже будет для нас действовать, потому что Он самый бескорыстный из всех бескорыстных. У Него нет идеи быть корыстным. У нас у всех есть отношения с Богом. Он нам дает возможность поддерживать наше тело и так далее. У нас у всех есть с Ним отношения. Но эти отношения, когда человек повторяет имя Бога, становятся близкими. И первое, что такой человек получает, он получает удачу. Удача становится его, он становится обладателем удачи. Он начинает встречаться с нужными людьми. Он начинает понимать, как надо себя вылечить. Он начинает понимать, как правильно жить. Он начинает менять свои отношения с близкими. Он знает, как все сделать. Ему, он как-то само собой получается. Как так получилось, что вы сюда на лекцию пришли? Одно из двух. Или это удача, или неудача. Потому что народу-то мало. Да народу-то много в Риге. И мало кто знает. Вот спросите, пол Риги не знают ведь, правильно? А лекции многие не знают. Это все не просто так происходит. Удача на самом деле это закономерность того, как человек живет. Если человек повторяет самые возвышенные звуки, которые только существуют, он получает краник, который открывается в его голову. Но что нам мешает это делать? Нам мешает это делать лень. Допустим, завтра утром проснитесь и попробуйте повторить молитву какую-то хотя бы один раз. Наверное, в следующий раз. А почему, откуда лень берется? Кто может ответить на этот вопрос? Давайте. Вкуса, вкуса нет. Вкуса, я сказал, самая дорогая вещь на этой земле – это вкус. Поэтому человек должен не повторять молитву, пытаться сначала, хотя это тоже неплохо, но как бы успеха в этом сразу не будет. Он должен в первую очередь идти туда, там, где есть, туда, где дают вкус этой молитвы. Где раздают его, понимаете? А раздают его с помощью голоса. Если человек слушает голос святого человека, который просто разговаривает на какую-то тему духовную, даже не читая молитву, он перенимает вкус его счастья. И в результате этого он потом начинает интересоваться, ему хочется уже делать то же самое. Понимаете? И поэтому самое главное, веды говорят, самое главное действие разумного живого существа или человека, это интересоваться более возвышенными вкусами к счастью, потому что именно для этого дано человеческое тело. Мы можем изменить свою судьбу. Животные не могут, у них нет этой идеи в голове. Мы же можем направить свой разум. В чем заключается человеческое тело, разница? Не в том, что мы можем думать, а в том, что мы можем действовать разумом. У нас есть свобода выбора, как действовать, у животных нет. Их влечет туда, куда влекут их чувства. Но человек может ограничить деятельность своих чувств, понимая, что есть более важные вещи в его жизни. Понимаете? И это возможно только с помощью слушания. Поэтому веды говорят, самое главное для человека, это самая главная черта характера, которая только существует, это заставить себя идти туда, где дают сладкий вкус счастья духовного. Все. Человек, который действует таким образом, его жизнь совершенна. Он уже достиг успеха в своей жизни, несмотря на то, что у него еще куча проблем. Все. Это самое главное. То, что вы пришли послушать, это является самым главным в жизни. Нет ничего главнее. Потому что вся жизнь изменится сама. Люди, которые находятся в невежестве, они преодолевают свои препятствия носом. По судьбе они ползут носом, они на каждом маленьком препятствии тормозят. Люди, которые находятся в страсти, они препятствия в жизни, дорогу судьбы идут на карачках, ползут. Каждое препятствие у них делают зазубрины в жизни, то есть они испытывают страдания большие. Люди благости идут пешком, шагом. И тот, кто с песней по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадет. Это в благости называется. То есть человек шагает уже, он не ползет по жизни. А только с песней можно по жизни шагать. Надо, чтобы вкус счастья постоянно лился. Вот и человек, который уже почувствовал сильный вкус, он взлетает над своей судьбой. Он летит над ней, потому что вот что бы у него ни произошло, его не сильно колеблет внутри. Это не значит, что он становится безразличным ко всему. Нет, первое время он может быть так, но потом он поймет, это прерывает, прекращается вкус счастью. Безразличие означает эгоизм. И человек для того, чтобы поддерживать свой вкус счастью, он начинает стараться делать все для всех. Он старается помогать своим родственникам, всем старается помогать. Он поддержит этот вкус. краник бескорыстия, который течет в его голову. Он создает бескорыстие. Ему хочется всем помогать, жить для всех. У него кипит внутри это счастье. Ему хочется радоваться, продолжать. У него появляется следующее, что у него появляется. Он уже не хочет общаться с теми, вот просто доверительно общаться с теми, кто такого вкуса к счастью не имеет. Поэтому смена круга общения, она неизбежна. Но при этом не нужно кичиться собой. То есть, если ты не можешь, не с чем тебе поговорить, не о чем поговорить с человеком, хотя бы послушай то, что он говорит, ну не то, что послушай, покивай головой и скажи «да». У меня бывает так на приеме, допустим, человек, я вижу, человек хочет просто общения, но слушать ничего не хочет. Он вообще не хочет слушать, ничего не хочет. Я сажусь тогда, начинаю думать о Боге, смотрю, ему хорошо становится, начинает рассказывать. Час рассказывать, два рассказывать. Потом, вот ничего, я ни одного слова не говорю. Он потом говорит, вы знаете, вы самый лучший человек, с вами так хорошо было поговорить. Я, когда мы с вами пообщались, я получил столько радости и счастья. Спасибо, я все поняла, все осознала, то, что мне нужно. Я ничего не говорил. Что он осознал, я не понимаю. Пойдет человек окрыленный совершенно. Понимаете? Общение бывает разным. То есть бывает, человек просто присутствует рядом, и уже он приносит счастье. Бывает, что надо кому-то что-то сказать, если он хочет слушать. А если не хочет, что ты скажешь? Правильно? Таким образом, мы должны понять эту идею. Если человек имеет вкус к счастью, то он всем полезен. Как бы он себя ни вел, он может просто смотреть, сидеть, он может что-то сказать, он может вообще ничего не говорить. Но, допустим, в Индии есть такие святые, которые у них, как бы они уже, они понимая это, вообще не отвлекаются ни на что. Не дурак поймет. Они сидят просто, молитву повторяют, люди подходят все, раз, лбом об стопы, раз, нектара получает, краник открывается, пошел дальше. Он сидит довольный, ему все равно, он счастлив, что всем он может подарить счастье таким образом. Люди знают, откуда счастье берется. Оно берется из стоп святых людей, а не раз головой об стопы. И все, и сразу жизнь поменялась, сразу легче стало жить. И сразу мир совсем не тот, и сразу солнышко там поет. Все, это означает открытие краника, такое состояние. Краски открылись, все так хорошо стало. Вот, и все, он ничего не делает. Но веды говорят, такие люди выполняют самую главную работу, которая только существует на земле. И некоторые критикуют, говорят, бездельники, что он там делает, сидит. Да если бы он не сидел, что бы тогда с тобой было? Откуда вкус счастья, откуда этот краник брать? Брать его неоткуда, понимаете? Таким образом, мы должны во всем разобраться, что является главной деятельностью, что является второстепенной деятельностью. Если мы в этом не разберемся, какой смысл тогда вообще жить? В конце смерти три типа смерти бывает, три типа ухода. Есть уход в благости. Человек до самой смерти, он думает о истине, он рассуждает об этом, он думает о Боге. Есть уход страсти, когда человек думает в конце смерти, а зачем я жил, что я делал, кому это достанется, кому то, и он в этом вот запарке, в этой умирает. Он испытывает сильные страдания в момент смерти, человек в страсти. Человек в невежестве, он умирает просто в жутких муках, вообще он ни о чем не думает, просто он кричит, вопит, орет и все. Недавно в своей жизни я столкнулся с удивительной смертью, Когда человек до последней секунды своей жизни говорил об абсолютной истине. Это произошло после лекции, когда он беседовал со мной о истине, о том, как правильно жить. С ним случился инсульт, и он умер. И этот человек благости, он отправится на высшие планеты, потому что до конца своей жизни он о чем говорил? Об истине, о Боге. Понимаете? Это удивительная смерть, я завидую этому человеку искренне. Это произошло у вас здесь, в вашем городе. Вот. Я завидую этому человеку, потому что он достиг совершенства. Понимаете, он говорил о Боге, он слушал, ходил на лекции, он не говорил, он слушал. Но при этом он показал пример, как надо умирать. Надо всем позавидовать этой возможности умереть таким образом, понимаете? Когда он осознал очень большое что-то в своей жизни, он осознал, он получил осознание, он сказал, я все понял. Теперь я все понял, он сказал. Он сел, и в этот момент произошел инсульт. Его время жизни закончилось в тот момент, когда он все понял. Это удивительно, понимаете? Это удивительно. Смерть человека в благости всегда приносит всем счастье. И сам он тоже счастлив. Человека в страсти, когда умирает, он все испытывает страдания, дергаются, бегают. Его спрашивают, как твое здоровье? Он говорит, не дождетесь. Потому что от него хотят денег. То же самое, что и хотели до этого. Вот, поэтому он знает, что когда он умрет, они им достанется их его квартира. Когда он умрет, им достанется всем квартира, и они больше квартиры хотят, чем его. А люди в невежестве, они в ужасных муках умирают, и никому они не нужны. Все думают, Господи, скорее бы помер, надоел уже. Понимаете? Таким образом, даже просто, чтобы умереть нормально, надо быть человеком благости. В любом случае, вот как ни крути. Поэтому человек должен действовать именно таким образом. Веды говорят, первейшая обязанность человека заключается в том, чтобы утром повторять имя Бога или читать молитву. Это первая главная обязанность человека. Если человек ее выполняет, все остальное он сможет сделать. Некоторые люди думают, когда читать молитву, надо же дела делать, там готовить, то да все, это то, пятое, десятое. Когда? Есть важнее дела. Такой человек не понимает, что он даже приготовить в нормальном сознании не сможет, все будут плеваться его пищей. Он не сможет постирать белье нормально, все будут плеваться его бельем, потому что сознание передается везде. Он не сможет в нормальном сознании работать, все будут плеваться от его работы. Он не сможет воспитывать своих детей, потому что бы ни говорилось, если у тебя сознание плохое, ребенок будет плохо воспитываться. Таким образом, главная обязанность человека – это просто открыть краник своего счастья рано утром, и все. И веды говорят, дурачки, просто откройте вот так, просто возьмите, откройте утром краник своего счастья, и все. Не надо мучиться, биться головой об стену, там еще деньги, там еще что-то. Бежать там, вкалывать по 6 часов в день. Ну, работай, если у тебя краник уже открыт, ты хоть работай, хоть не работай, ты все равно тебе хорошо. Понимаете? И люди настолько не способны это понять. Гуна страсти так действует, и гуна невежества. Человек не может больше, он не может это понять, этой идеи, что без счастья жить невозможно. Они думают искренне, все люди искренне считают, что счастье будет только тогда, когда будет достаток. Это ошибка. Я вам могу доказать это очень простым способом. Вот если, допустим, вам улыбаются, вам хочется улыбаться? Сколько денег для этого нужно? Это счастье улыбаются, когда все. Вам 10 человек подойдут к вам, допустим, раз, начнут вам улыбаться. Час. О, как хорошо с вами, ура! Сколько денег? Они скажут, с вас $100. Вас счастье сразу пропадет, потому что это не является бескорыстной деятельностью в таком случае. Понимаете? Это означает глупость. Мы думаем, что деньги дают счастье, они дают только напряг. Допустим, что нужно мужу от жены? Чтобы она давала ему счастье. Что нужно жене от мужа, чтобы он давал ей счастье? Если человек привязывается к деньгам, что жене нужно от мужа? Деньги. Что мужу от жены нужно, чтобы деньги не забирала? Где тут счастье? Счастья нет тогда в этом случае получается. Получаются одни проблемы. Так? Таким образом, веды говорят, это ошибка цивилизации. Это не значит, что вот и веды говорят, человек, который находится в благости, он настроен на высший вкус, ему хочется говорить о Боге, думать о Боге. Он автоматически, ему капает и богатство, и успех, и процветание, потому что краник-то он открывает для всех окружающих. Всем хочется быть с ним. Вот думайте о Боге, повторяйте молитву, а с вами всем будет хотеться. Соседка будет приходить, сядь вот так. Можно я немножко посижу у вас здесь? Пожалуйста, нет проблем. Все, все будут хотеть общения. Почему? Краник-то всем нужен. Краник счастья всем нужен. Поэтому надо идею эту понять. Что счастье на самом деле взять очень просто. В этом заключается высшая мудрость. Находится в простоте. Ведь все очень просто. Но понять эту простоту очень сложно. Вот вы сейчас поняли, придете домой, на вас навалится гуна страсти, завтра утром уже нет настроения молиться, не могу. Вот хоть убей. Эти все гады, они мешают мне жить вокруг. Это гуна страсти, потому что человек думает, что он не может быть счастливым, потому что ему все мешают. Это гуна страсти, она показывает, что все проблемы находятся вовне. У меня внутри нет проблем. Я могу хоть час начать молиться. Но они все мешают мне, все, без исключения. Можно про себя молиться, никто не узнает. Ты что тут сидишь? Я? А, надо вставать, да? Ну ладно. Раз встала, пошла опять молиться. Нет проблем? Если человек понял, вот в этом заключается самая большая проблема. Потому что вкус счастья получить очень трудно. И веды говорят, что есть секреты, когда счастье, можно при слушании счастья впустить быстрее в свои уши, а можно медленнее. Все зависит от того, как слушать. И веды говорят, если человек культивирует в себе смирение, самое нужное качество для того, чтобы получить целеустремленность, это смирение. Если человек культивирует в себе смирение, он когда смиренно слушает, он ничего не хочет уже там сопротивляться, возражать. Он хочет просто почувствовать вкус к счастью. Он смиренно, когда слушает, этот вкус к счастью глубже заходит в разум. Потому что то, что такое несмирение? Это сопротивление разума. Не хочу тебя слышать, извини. Это не наше. Вот в этом заключается весь секрет. Но смиренно слушать очень трудно, потому что у нас же есть в разуме эгоизм, который эгоизм, он, понимаете, эгоизм в знании означает, что ну я же считаю по-другому. Вот этот вот эгоизм в знании означает вот эту вещь. И с ним вот просто так не поборешься. Поэтому смирение надо культивировать. Целеустремленность без смирения не бывает. Допустим, человек хочет послушать, но он не может что-то ему мешать. Он говорит, ну я всегда думал вот так. Ну почему я должен сейчас об этом слушать, что это так? Понимаете, так говорит эгоистический разум. Но человек, который действительно понял, что эгоизм ему мешает, он учится быть смиренным. Что значит? Он мысленно кланяется своим близким. Он мысленно кланяется всем на работе, всем прохожим. Он старается никому не трогать, старается не делать никому плохое, не старается не злиться ни на кого. Если ему его, допустим, обвиняют в чем-то, он как бы старается не препятствовать этому мнению чужому. Он пытается развить смирение. И люди думают, да чего он унижается? Зачем унижаться? Скажи ему! Зачем человек унижается? Он не унижается. Он воспитывает в себе самое главное качество характера, которое потом открывает краник. Чтобы открыть краник или целеустремленность, для этого нужно пользоваться рукой, которая называется смирение. Смирением только этот краник можно открыть. Потому что, когда человек находит источник счастья, его надо услышать. Его не увидишь, не прощупаешь. Только через слух оно приходит. И поэтому человек, который смиренный, он раз, когда слушает, это счастье раз вошло ему в уши, и все. Больше ничего не надо. Веды говорят, если человек абсолютно понимает духовное счастье, одна тысячная доля секунды его слушания, абсолютно смиренного, избавляет человека от всех грехов, которые только существуют в его жизни. Все, одна тысячная доля секунды, все, свободен. Но достичь такого смирения очень трудно. И какая степень смирения мы можем определить? Насколько сильное вдохновение от духовного слушания остается, насколько долго оно остается и насколько оно вдохновляет изменить свою жизнь. Таково слушание, таков процесс слушания. Поэтому вот у нас здесь продаются духовная музыка. Возьмите, если у вас другая, допустим, вера. Нет ничего страшного, пойдите в храм, где вы верите. Спросите, где духовная музыка, где поют святые люди. Послушайте одно, почувствуйте изменение своего сознания. Вдохновение стало столько, но потом это все надоедает. Значит, не совсем это как бы сильно большая святость. Но когда человек сталкивается действительно с голосом святого человека, он никогда не надоест, никогда. Источник счастья будет капать непрерывно. Краник никогда не закроется. Любая эстрадная песня надоедает. Но почему? Потому что там другой источник счастья. Не духовный, материальный. Ты меня полюбил, ты меня разлюбил. Любишь, не любишь, плюнешь, поцелуешь. Вот. Это счастье в страсти находится. А гуна страсти означает смена всегда, меняется все. Счастье меняется на страдание, гуни страсти. Поэтому и песни такие. Они смешиваются два чувства. Горький вкус со сладким. А в гуне невежества один горький вкус. Там таким хриплым голосом начинается песня о том, что все плохо. Вот. И люди, которые любят, находятся в невежестве, они любят этот горький вкус, они слушают целый день, они не прерываясь. Слушание рождает энтузиазм, только слушание. Если вы хотите поменять свой вкус счастья, начните слушать что-то другое, нежели вот это. Понимаете? И все будет хорошо в жизни. Начните этот процесс. Начните внимательно слушать свой голос также. Он сначала будет очень неприятен. Когда человек читает молитву, знаете, почему основная причина, человек не может читать молитву? Свой голос неприятен. Ну, фу. Вот. А потом постепенно голос становится сладким, можно слушать. Это значит, что гуна благости начала преобладать. Часто, когда читает человек молитву, он его отвлекает, гуна страсти говорит, так, быстрее беги, тебе надо это делать. Что сидишь? Или гун невежества говорит, человек повторяет молитву, она говорит, а вот Федор Петрович, сосед, ему в ум заходит информация, там такой-то такой плохой. Вот человек, который повторяет молитву, он должен отметать все эти мысли. Он должен, но при этом самый хороший способ, когда во время нашей молитвы звучит голос святого человека параллельно, он вкус дает настрой, антенка настраивается куда надо, это секрет. Не все знают об этом. И в этом случае тогда прогресс в повторении имен Бога или в молитве, он становится очень явным и быстрым. Но при этом надо каждый день это делать, потому что потом, когда краник сильно закрывается, теряется память о том счастье, которое ты испытывал. И она возрождается только при соприкосновении с духовным звуком вновь, когда это соприкосновение происходит. И оказывается, что человек, когда он занимается вот этой практикой, постепенно его разум начинает подниматься все выше и выше, и с тем, как выше, более высокий, на более высоких планетах. Что такое разум? Это сила, которая контактирует со всей Вселенной. Он может контактировать со всей Вселенной, но поднимает все выше, и вкус все более высокого счастья приходит в голову. И параллельно что происходит? Человек начинает разбираться в людях лучше. Он в ситуации разбираться начинает лучше. У него другое общение с другими людьми. У него другие идеи в голову появляются. У него другая идея о питании, о работе, обо всем, об общении, об отношении с мужем, с детьми. Все происходит само собой. Все зависит от целеустремленности. Это в этом заключается самая главная идея жизни. И поэтому вся жизнь меняется, обстановка меняется, все меняется, достаток меняется, все меняется. Очень простая вещь, но следовать этому очень трудно. Поэтому веды говорят, если ты хочешь следовать этому процессу, постоянно ты должен каждую неделю обязательно иметь общение с теми, кто точно так же делает. И не стесняйся ничего, в чем заключается стеснение? Человек, который выходит из какой-то среды, в которой он живет, каждая среда проверяет его на то, насколько у него прочны желания поменять свою среду. И проверяет она его с помощью политики. Она говорит, ты куда пошел? Среда окружающая ему говорит, через какого-то человека. Она говорит, ты куда пошел? То есть те силы, которые держат его, они его будут проверять. Они говорят, так, ты куда ходишь? Эти силы будут ему говорить. Но если человек почувствовал вкус высшего счастья, он никому не принесет вреда. И в это время, когда человек меняет свое общение, когда ему хочется общаться с духовными людьми, он должен как можно больше хорошего делать для своих близких, чтобы они не заподозрили ничего плохого. Ведь ничего плохого-то и нет, а они заподозрят. Потому что они чувствуют, что человек меняет среду обитания. И поэтому все через близких людей гуна страсти будет проверять, она будет толкать. Говорит, вот сначала ты сделай то-то, то-то, то-то, то-то, то-то, то-то, то-то, то-то, то-то, то-то, а потом уже пойдешь. А потом уже времени остается идти. Вот, то есть будут силы, которые будут сопротивляться, это называется остаточной кармой. Она может длиться даже год, два, три, остаточная карма. Но если человек рвется, ему хочется заниматься самосознанием, он хочет этот вкус счастья получать, постепенно остаточная карма оседает, и все близкие принимают. И потом, когда человек уже изменяет себя к лучшему, они говорят, я тебе не препятствовал в этом во всем. Ты хорошим сейчас человеком стал, но я тебе не мешал или не мешала. Ты помнишь об этом? Помнишь? Вот, таким образом, надо эту идею понять. Препятствия будут, потому что у нас были другими прошлые желания. Но это не значит, что надо их рвать. Пожалуйста, не издевайтесь над своими близкими людьми. Если вы захотели, допустим, повысить свой вкус счастья, самое первое, что нужно сделать, нужно пожалеть своих близких людей. Они будут бояться за вас, потому что они знают, куда человека несет. Ведь чаще всего люди, которые идут в духовное, они идут из фанатизма, не из желания получить вкус счастья, а просто из противопоставления себя обществу. Точно так же, как, допустим, есть эти хиппи там, и все прочие там. Есть много людей, которые идут даже в духовное с целью противопоставить себя обществу. Они говорят, они плохие, мы хорошие. Это основная их идея. Это тоже деятельность страсти, это вера в страсти. И такая вера в страсти к чему приводит? Потом человек, когда уже утверждается на своем духовном пути, он говорит, моя вера хорошая, моя плохая. У него эта гуна страсть никуда не денется, надо что-то противопоставлять одно другому, понимаете? Он говорит, только наша вера хорошая, другие все плохие. Эта деятельность страсти, она не дает человеку счастья никогда, понимаете? Поэтому надо с другими желаниями заниматься духовной практикой, с целью получить духовный вкус. Вот цель основная. Для чего это нужно делать? Какие будут вопросы по поводу сегодняшней лекции? Я думаю, что есть смысл побольше поговорить. Но как бы у нас все равно даже на это нет времени, потому что сегодня сюрприз за сюрпризом вам будет. Так, первый вопрос, давай. Что вы так растерялись? Да? А вот как следует относиться к людям, которые вот, неверности или страсти, стоит ли помочь расстилаться? А утопленник не может помочь утопленнику. Надо исходить из этого принципа. Но отказываться от помощи тоже нельзя. Поэтому человек, чтобы помочь другим, он должен сначала зарядиться этой энергией, силой помощи. Он должен вкус к счастью духовному почувствовать, а потом, сколько он имеет, отдать его. И когда в тот момент, когда он отдает, что происходит? Этот вкус к благости, к счастью, притекает сам. Этот удивительный эффект духовной энергии отличается от материальной тем, что человек, который находится под влиянием материальных сил, он отдавая теряет. Человек отдает деньги, находится на материальной платформе, думает, ну я же отдаю, у меня не будет. И он теряет действительно деньги, у него их не будет. Но человек, который бескорыстно действует, у него немедленно счастье притекает вновь. Поэтому если человек отдает что-то, находясь на духовной платформе, пусть даже здоровье окружающим людям, от него здоровье от этого не убавляется никогда. Или счастье он отдает, счастье не убавляется. Это является всевозрастающей силой. Духовная энергия, она всеобъемлющая, всевозрастающая. Она как никогда не убывает, и поэтому не нужно каких-то дополнительных средств для того, чтобы ее иметь. Потому что когда материальное убывает, чтобы иметь, опять назад получить, для этого надо совершать усилия. Когда же человек отдает духовное, усилий не нужно совершать, а оно само приходит. Поэтому человек, когда духовного чуть-чуть имеет, он приходит, отдает. Просто тот же самый совет, то же самое действие, все, что хотите сделать. Но при этом надо сначала настроить себя правильно. Если же человек думает, когда мне себя настраивать, надо людям помогать, он находится в сильном заблуждении. Потому что он не ему нечем помогать. Надо сначала что-то иметь, чтобы потом отдать. Таким образом, помогать-то надо. Но с другой стороны, чтобы отдавать что-то хорошее, не нужно принимать чего-то плохого. И поэтому в ведах существует глубокое знание, которое называется правильным общением. Человек не должен принимать общение от невежественного человека. Он не должен слушать мат, ругать, сплетни. Не должен этого делать. И как можно не слушать, если уши-то открыты? Оно же входит внутрь и происходит осквернение. И веды говорят, для этого нужно учиться повторять молитву внутри себя. Когда человек другой говорит какую-то гадость, человек другой, и тот, кто слушает, повторяет внутри молитву, он не оскверняется этим самым. И у него беспокойства подобные в сердце не возникают. Он не начинает плохо думать о том человеке, которого критиковали. Таков процесс защиты. Более высокий вкус защищает от менее высокого. С людьми в страсти нужно желать им счастья, общаться только по-деловому. Конкретно дела решили, дальше уже ничего не обсуждаем. Люди в страсти, как они оскверняют друг друга, они дела уже решили, а потом начинают обсуждать на будущее, как они потом будут решать. Откуда мы знаем, как мы будем решать? Время все покажет само. Есть, можно распланировать быстренько и разойтись, это все называется делом. Но когда люди насадятся, начинают просто базар об этом, это оскверняет сознание, прививает другой вкус к счастью. И у человека нет энтузиазма потом молиться с утра, он пропадает. Потому что вкус желания делать деньги рождает такой вкус и с утра. Человек думает о заботах сразу, все, ему не хочется думать о молитве. Поэтому есть два вида знания, как поддержать высший вкус. Знание о том, как молиться, как правильно настраиваться. И знание о том, о чем не нужно разговаривать и чего не нужно слушать. Но вся жизнь наша поставлена на этом. Мы зависимы от этого всего. Например, мы не можем жить в партии без телевизора. Там о духовном вкусе говорят, нет? Там с квадратными глазами, там, сегодня, дорогие товарищи, там взорвали два дома, и понеслась. И все, весь мир в панике, взорвали два дома. Да каждый день абортов убивают людей в тысячи раз больше, чем этих в этих домах погибло. Продолжительность человеческой жизни средняя, не больше 3 месяцев. Продолжительность средняя человеческой жизни не больше 3 месяцев, потому что в основном люди погибают от абортов. Когда вам говорят, сегодня 2000 человек, женщин, сделали аборты. Ура! То же самое, там 2000 человек погибло, что здесь, что там. Какая разница? Это просто так действует гуна страсти. Она находит объект, от которого надо дрожать. Находит идею какую-то в голове. Один самосовец убил другого самосовца. Все сразу там даешь, долой. Каждый день мы убиваем кучу животных на бойнях. Миллионы животных мы убиваем. В один год умирает от абортов столько детей, сколько не умирает от 10 мировых войн предыдущих. Таким образом, политика – это не стоящая внимания вещь. Потому что там не говорится о действительно насущных проблемах, понимаете, которые действительно уничтожают наше счастье. И веды говорят, до тех пор, пока будет есться мясо и будут производиться аборты, человечество не избавится от войн. Потому что войны возникают в результате скопления силы насилия над землей. И она потом заставляет всех входить в этот массовый психоз, который называется войной. То, что вы видите там где-то вспышки, это результат того, что уже сделали. Это не следствие там какой-то глупости, кто-то не то сказал, понимаете? Таким образом, каждый человек должен позаботиться о том, с кем и с чем он общается. Поэтому этот ваш одноглазый духовный учитель, который вы назовете телевизор, он на самом деле ни к чему хорошему не приводит, понимаете? Вы ему так сильно верите, слушаете, там, смотрите. Я говорю вы, потому что я этим не занимаюсь. Там нечего, вот есть какие-то пару передач там, о чем-то возвышенном, и все, больше нечего смотреть, что там смотреть. Глупый вкус входит в сознание, глупые идеи входят в сознание. Понимаете, если человек это понял, ну, если у вас есть привязанность интересоваться событием, так лучше газетку почитайте. Там конкретно, нет, не хуже, потому что это взгляд. Когда человек смотрит, он не так сильно оскверняется, как он, если нежели он слушает. Вкус счастья приходит через слух. Поэтому, если вы сильно привязаны, ну почитайте какую-нибудь статью. Не так сильно осквернитесь, как если будете слушать и смотреть одновременно. Понимаете идею? В этом заключается идея. Человек должен оградить себя от нежелательного общения, и он гарантированно получит возможность взращивать себе вкус счастья и иметь силы помогать другим людям. Отсюда возможность и лечить, и педагогикой заниматься. И все, что угодно. Любой человек на любом предприятии, он должен помогать всем окружающим людям, иначе его жизнь будет безуспешной. Для себя среди людей прожить невозможно. Поэтому человек должен иметь эту силу, чтобы помочь. У него должна быть эта сила внутри. И поэтому без молитвы не проживешь. Какой следующий вопрос? Удивительно, все поняли. Значит, тогда... Да, ваш вопрос. Я извиняюсь, подождите, Просто вот это... Как надо развиваться, вы спросили, чтобы получить высший вкус? Я извиняюсь, просто вопрос еще есть. Как да? Может получать высший вкус, если он не слышит ничего, а не может говорить? Человек, который не слышит? Хороший вопрос. Если человек ничего не слышит, он может просто повторять в уме молитву. И ум у такого человека, он связан с разумом напрямую. То есть слух... Находит слух. Слух — это что такое? Это тонкая сила, которая находится в уме и в разуме. Понимаете? Чувство находится и в уме, и в разуме одновременно. Слух есть на тонком плане, есть на грубом. Человек, который не может слушать на тонком, на грубом плане, он может вибрировать мысленно в своей голове. У него это обязательно будет присутствовать, потому что разуму же нужно как-то жить. И такие люди глухонемые, они могут повторять молитву в своем уме, и будет та же самая вибрация. Как же поддержать вкус? Он просто может смотреть, как двигает губами человек духовный, и он будет вибрировать в своей голове его звук. Потому что в голове того вибрируется этот звук, он передается на тонком плане, и происходит то же самое. Есть люди, которые, не имея глаз, могут водить машину. Есть люди, которые, не имея слуха, могут услышать на любом расстоянии. Ванга, она не имела глаз, но она видела гораздо лучше, чем мы все вместе взятые. Когда к ней заходил человек, она ему рассказывала про него, как он выглядит, начиная, чтобы он веру почувствовал. А потом она ему начинала говорить и в будущее, и в прошлое, и куда хочешь. Потому что внутренний слух и внутреннее видение работает даже лучше, чем внешнее. Поэтому нет никакой причины бояться, что ты плохо слышишь или не слышишь. Слух – это тонкая вещь, находящаяся на тонком плане. Да? Мы получаем 90% материальной информации через зрение, но духовной информации 100% мы получаем через слух. Через глаза? Нет, мы получаем какой-то процент какой-то силы через глаза, подтверждающий, что это есть. Но сам звук контактирует с разумом и дает вкус к счастью через, только через слух. Глаза, веды говорят, по сравнению с ушами бесполезны. Ну, давайте, объявляйте, что вы хотите. Я считаю, что должна существовать положительная обратная связь. И когда благодатная аудитория воспринимает нашего лектора, то мы должны показать, что мы действительно достойны слушать. Вот мой рабочий журнал. Слово невозможно неизвестно. Слова Оптинского старца. Где просто там ангелов просто, а где мудрено, там ни одного. И исключительно красивая сильна по информационному воздействию на интерсионные поля молитвы Оптинских старцев. Если можно, 30 секунд. Пожалуйста. Господи, дай мне душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день. Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час сегодня во всем наставь и поддержи меня. Какие бы я ни получил известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя, во всех словах и делах моих, руководи моими мыслями и чувствами, во всех непредвиденных случаях, не дай мне забыть, что все неспослано Тобой, научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом семьи моей, никого не смущая и не огорчая. Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня. Руководи моей волею и научи меня молиться, верить, надеяться, терпеть, прощать и любить. Аминь. Здорово. Хорошая молитва. Спасибо вам большое. Удивительная молитва. Все, что мы говорили сейчас, он рассказал. Какие еще вопросы, предложения есть? А значит, у меня предложение такое: пожелать всем счастья под духовную музыку. И потом у нас есть, то есть у организаторов этих лекций, которым, кстати, вы должны больше, чем мне, быть благодарны, потому что я вам открою маленький секрет: у меня не было кармы к вам приехать совсем никакой, по нулям. Когда мы просто подали как бы визу на визу, вот меня сразу же там, потому что я же езжу везде там. Меня все знают. И как бы нам не нужны такие лекции. То есть у меня не было никаких шансов. Я не мог, у меня не закрыли сразу визу, не сделали. Но организаторы этой программы через завсклад, через директор магазин, через товаровед, они смогли. А как-то каким-то чудом как бы они смогли меня сюда, это того, прислать к вам. Я очень благодарен, что у меня получилось как-то с вами пообщаться, и вы должны им тоже быть очень благодарны. Вот, и... Спасибо. Вот, и мало того, что они вам дали возможность эти лекции послушать, они как-то хотят вам еще послужить. И как бы у них есть для вас определенная программа еще после этой. Ну, я думаю, что вы будете рады послушать и покушать то, что они вам дадут. Но так или иначе, сейчас мы будем желать всем счастья.